Ребекка Росс. «Безжалостные клятвы». Посвящается всем, кто мечтает попасть в другой мир через волшебный шкаф. Всем, кто написал письмо и ждет ответа. И всем, кто жаждет писать свои истории. Он вдаль скользит в молчании, в забвении, и за рекою падает в траву. Среди лесных прогалин — что было это, сон или наваждение? Проснулся я, иль грежу наяву. Джон Китс. Ода соловью. Пролог. Энва. Даже после всех этих припорошенных пылью лет, проведенных в царстве смертных, Энва не сомневалась, что однажды Дакар придет за ней. Она знала, что ее музыке не удержать его надолго в могиле. И несмотря на все принесенные ею жертвы, те извращенные чары, которые она наложила на него песней, рано или поздно ослабеют. Она пела колыбельную целый год, с весны до лета, когда над землей проносились серые грозы, делая мир зеленым и мягким. Потом с лета до осени — когда деревья оделись в золото и умбру, а иней посеребрил увядающую траву. С осени до зимы, когда горы отращивали ледяные когти, а воздух делался студеным, а потом снова пела весной. Этого оказалось достаточно, чтобы удержать ее бывшего возлюбленного под землей на века, по исчислению смертных, и Энва заверила в этом короля людей. Что же до других богов? Она не волновалась, что Альва, Мир и Луз однажды пробудятся. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, а у каждой песни есть последние строки. Дакар проснется, и она будет его ждать. Энва сжала руку в кулак, опухшие пальцы болели. Она знала, что однажды чары рассеются, вот только не предполагала, какой ценой дастся ей дополнительная сила. Потерявшись в воспоминаниях, она стояла в тени на Брод-стрит и наблюдала за людьми, которые торопились по своим делам. Как обычно, никто не обращал на нее внимания, и в этом было ее преимущество. Она могла раствориться в толпе смертных, словно родилась среди них, воплоти, обреченной на увядание и с духом, подобным мерцающему пламени свечи, ярко пылающему во тьме. Еще несколько минут она ждала, когда сядет солнце. Только тогда, в сумерках, она перешла улицу, не отрывая взгляда от одного кафе. Она почти не сомневалась, что когда-то уже была здесь. Давным-давно, еще до того, как на пересечениях мостовых вырос город, до того, как из высоких стальных каркасов построили здание. Она бы вспомнила это место, если бы позволила памяти вернуться в прошлое, если бы осмелилась вновь пережить времена, которые провела с Дакаром под землей, когда, просыпаясь в его постели, тонула в сиротливых тенях, тоскуя по небу. Он посадил ее в золотую клетку, но она выскользнула из его цепкой хватки. Энва подошла к кафе. Оно было закрыто на ночь, но запертые двери никогда ее не останавливали. Она вошла и осмотрелась. Да, когда-то она уже бывала здесь, но теперь все тут выглядело совершенно иначе. Ее охватило странное чувство. Все вокруг менялось и развивалось, подобно тому, как времена года перетекают одно в другое. Но сама она оставалась прежней. Такой же, как и столетия назад, рожденная древними ветрами и холодными звездами. Но она пришла сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Приглядевшись, Энва шагнула вперед в поисках двери.